только цель начинала удаляться, происходил взрыв, и это не считая обычных контактных датчиков. Выпустив струю пузырей, черная труба начала свой путь, набирая скорость. Она прошла уже 2/3 расстояния до заученной перлитой координат, как во тьме мелькнула багровая вспышка, и все ощутили ударную волну. Заволновавшаяся Исанада поднялась как можно выше, чтобы там сделать широкий круг и попытаться просканировать окружающее пространство. Похоже, больше гостей не было. Засевшие внизу охотники разошлись чуть в сторону и всадили еще пару торпед в медленно опускавшееся гигантское тело. Огромная акула дернулась раз, другой, после чего затихла и легла на дно. «Мамочка!» — только и смогла произнести перлита, когда спустившийся питомец передал образ поверженного противника. Этот гигант был раза в два больше Исанады. Если бы они сошлись в схватке, у помощницы Оуэлов не было бы ни единого шанса. «Ора говорит, что больше никого нет. Когда старожилы выходят на охоту, другая мелочь разбегается без оглядки. Никто не может встать на пути у них». «Значит, мы закончили?» Девушка никак не могла унять дрожь. «Да, наше присутствие больше не требуется. Оуэлы отпускают нашу команду сопровождения, и мы начинаем подъем. Завтра к вечеру будем уже в моей деревне». Тритон прикрыл глаза и еле слышно прошептал. «Именно поэтому я и не хотел сюда приплывать. Здесь чужой для нас мир. Совсем чужой. И клянусь всеми морскими богами, это был мой первый и последний визит в вечную тьму. Пусть Ора не обижается, но с меня хватит». Над Лартан набушевал первый осенний шторм, быстрый, жесткий и короткий. Люди попрятались с улиц и передвигались по городу по нижним ярусам, где были проложены пешеходные зоны и ярко горели люминесцентные фонари. Пусть сверху льет вода, бушуя в водостоках, а здесь тепло и сухо. Работают крохотные магазинчики, стоят лотки с разнообразной снедью. Некоторые горожане даже шутят, что можно остаться здесь до весны, чтобы не морозить лица на холодных ветрах. К этому моменту строители успели замкнуть новое кольцо стен, закрывавших собой будущий большой порт, верфи, промышленный район и жилые кварталы. Теперь непогода не могла помешать начавшимся внутри отделочным работам. Из подвалов по широким коридорам поднимали недостающее оборудование, сновали грузчики с тележками, изредка пыхтели паровики, тащившие тяжелые прицепы. Хозяева мастерских распоряжались на месте вместе с помощниками, устанавливая станки, подводя коммуникации. Ухали пневмомолотки, вгоняя очередные заклепки, шипел горячий воздух, звенело железо. Остро пахло водорослями после завершения подгонки прессованных панелей на посадочные места. Кучу мелких обрезков сгребали в ящики, чтобы продать потом фермерам, использовавшим их вместо подкормки. В жилых кварталах было не так шумно, но суета не стихала и там. Народ собирал мебель, заканчивал покраску в пустых комнатах, ходил друг к другу в гости на новоселье. Жители массово праздновали окончание тяжелого года, который позволил неплохо заработать и обрести надежную крышу над головой. Мимо прошла угроза пиратского нападения, где-то далеко затихал передел скудных наделов на скалах, вялотекущая война вроде бы отступила обратно в пещеры, затаившись на границах клана Сартада. Здесь, на краю цивилизации, было неожиданно тихо, спокойно и без потрясений, что в столь неспокойное время ценилось куда больше, чем возможность заработать шальные деньги на чужом горе. Все же в Лартана старались подбирать спокойных и семейных переселенцев, что не могло не сказаться на общем настрое. Медленно пробираясь по внутренностям гигантской подводной лодки, мастер Цикарис внимательно осматривал места крепления того или иного механизма, изгибы трубопроводов, тонкие нитки кабелей. Казалось, что металлизированный костяк титана потихоньку обрастает плотью. Под крышей дока проскользила стрела крана, доставила очередную пачку плит для работавших наверху монтажников. Лодку уже обшивали, оставив бока и днище свободным для других специалистов. Но Цикарис был уверен, это его творение будет завершено в срок. Он не подведет нанимателя. И обязательно опустится в глубины моря. Лично оценит работу столь сложного организма. Потому что никогда еще раньше создатель подводных лодок не участвовал в столь сложном проекте. И никогда не посещал с визитом подводные города тритонов, где титан станет частым гостем. Погладив рукой распорную балку, мужчина улыбнулся и пошел дальше. Ему нужно было в носовую часть, где четверо хвостатых мастеров как раз заканчивали установку узкого обзорного стекла. Как они сумели вырастить прозрачный кристалл, какими способами ускорили обычно многолетнюю процедуру, об этом не говорили. Обмолвились, что в этом активное участие приняла Перлита и таким образом оплатила все работы подводного народа на этом проекте. Учитывая, что полгода тому назад тритоны объявили о начале строительства своих 5 подводных лодок, новинка наверняка пойдет в дело. Но в любом случае хотелось посмотреть, как именно кудесники собираются слить воедино морские технологии и земные наработки. Кто знает, может, за это время и он чему-то еще новому научится. Ведь впереди столько интересного. На столе госпожи де Крепи лежала тяжелая стопка отчетов. По одному листу на город, ферму или любую интересную для нее точку на карте, куда так или иначе протянули щупальца крохотного торгового дома Воллов. Хотя лучше не поминать всуе дурных родственников, которые умудрились на ровном месте вляпаться в такое, что даже в кошмарном сне вряд ли привидится. Потерять отлаженный годами бизнес, товары, остатки репутации. И все это из-за бездарного управления старых маразматиков, объявивших ей чуть ли не вендетту. Правда, где теперь эти идиоты и где она? Да, пришлось раскошелиться, и изрядно. Подарки за предоставление защиты мегаполисам, подмазывание нужных людей, распускание правильных слухов. Зато теперь именно тетушка де Крепи является пострадавшей от самодурства патриархов. Именно она предупреждала о гибельности курса на конфронтацию. Но кого интересовал голос слабой женщины? Зато именно сейчас в приемной сидят 5 гонцов от крупнейших семейств, чьи активы разграблены. Речь наверняка пойдет не о том, чтобы указать зазнайке ее место. Нет. Таких придурков охрана 2 дня назад уже спустила с лестницы. Нет. Сегодня пришли люди, которые хотят договариваться и предложить де Крепи вполне серьезные преференции в будущем бизнесе, потому что она сохранила корабли, торговую сеть и связи как с горцами, так и с большинством советов морских мегаполисов. И ее склады даже не заперты на замок, не говоря уж о каком-либо уроне. Она вне политики, вне пиратства и прочей грязи. Ее контракты выполняются в срок, ее каботажники на севере ходят под охраной горцев, она водит знакомства с уважаемыми людьми и совершенно не отвечает за то, что учудили маразматики из совета. Кстати, Лацатил запросил за свое поручительство немалую цену. Нет, не деньгами. Он потребовал детальные карты всего приграничья, прибрежных вод рядом с горными кряжами и отметки о возможных затопленных кораблях. Судя по тому, что история с затопленным колоколом обернулась неожиданной победой, хозяин клана Сартада явно намеревался использовать железку для потрошения чужих сокровищ на дне. Да и плевать, пусть ковыряется. Убрав отчеты, женщина расправила складки на платье и придирчиво осмотрела пустой стол. Не осталось ли какой важной бумажки? Стоит ли изобразить рабочий беспорядок? Или наоборот, лучше не отвлекать гостей от главного? Ведь именно сегодня, именно сейчас госпожа де Крепи собирается возглавить Воллов единолично, принять всю тяжесть абсолютной власти и помочь народу пройти через шторм, который грозит потопить купеческое сословие, подобно временам великой катастрофы. Но тогда Воллов уничтожала стихия. Сейчас же на них обрушилась ненависть людей, спровоцированная неумелым руководством. Значит, совет разогнан, часть неудачников повешена взбесившейся толпой. Теперь настала пора затаиться и сгладить неудачу любыми способами. И в этом ей помогут. Да, иначе кому-то придется самому пытаться собрать жалкие обломки развалившейся торговой империи. Ей же достаточно будет только намекнуть заинтересованным людям, какой процент они получат от сделок и какое прикрытие даст им улыбчивая тетушка де Крепи. И все. Успевай подгребать под себя капитанов и корабли. Да, только так. Пусть называют потом как угодно, матриархат, мягкий переворот или еще как, но сегодня ее день. День, к которому она шла столько лет, и теперь никто не сможет помешать диктатору в юбке сесть на вершине пирамиды. Ее время пришло. Мама Зубатка медленно двигалась на север. В назначенных точках спускала Нау, подняв маленькую подлодку из оборудованного трюма или вообще ждала, пока Каппа с 5 тритонов вернется из-под воды в раскрашенном яркими цветами костюме. Как объяснил водолазу Кавадзу, эти сияющие отметки объясняли сведущим хвостатым старожилам, что человек обласкан морскими богами, ведет близкую дружбу со всеми семействами приграничья, а еще является доверенным лицом оуэлов. И как оказалось на самом деле, попугайская раскраска действительно производила должное впечатление. Кроме того, впереди корабля уже вовсю поработало сарафанное радио, поэтому посла встречали со всем возможным уважением, внимательно выслушивали его предложения и давали ответ буквально за день. Похоже, многие уже заранее успели обсудить перспективы будущих проектов и теперь лишь ждали, когда появится человек, способный подписать новые торговые договоры. Каппа никого не принуждал, не пытался давить или угрожать. Это было бы глупо. Он всего лишь повторял всем и каждому. Подводному народу стоит заключить на время мирное соглашение. Хватит воевать за кусок соленой рыбы. Еды достаточно для всех. Общее торговое пространство, новые фермы, корабли, подводные лодки, поддержка крупных кланов на приемлемых условиях, подключение к общей говорящей сети, как это было до времен катастрофы, и оплата за любую услугу сразу по факту, без задержек. Старейшины задавали осторожные вопросы, выслушивали развернутые ответы и кивали. Да, мудр гость. Никто не посягает на их права. Наоборот, он проявляет уважение, готов выслушать любые советы и подсказки в сложной подводной жизни, а еще привез множество диковинок и угощений, часть из которых племя сможет производить самостоятельно. Например... К вечеру водолаз вернулся на корабль, выжатый словно лимон. Одно счастье, это была последняя остановка перед Кеска. Завтра с утра снимаются с якорей в центральный мегаполис. Тритоны северных провинций уже подключились к сети, их представители не поленились приплыть навстречу сюда. Видимо, хотели как можно быстрее откусить свою долю с будущего финансового пирога. Ведь одно дело продавать тем же горцам рыбу или мясо за копейки, и совсем другое — прикрыться подписанным соглашением и по фиксированным ценам поставлять все через новую торговую компанию. А еще в Лартана и Монтарсо уже отправили первые заказы на новые корабли, технику для ферм и контракты для будущих специалистов, которые начнут разворачивать новое производство у вошедших в союз кланов. Западные и восточные хвостатые пока раздумывают. Они и раньше были сами по себе и больше интересовались личными проблемами. Но есть ощущение, что через год-два их эмиссары оценят изменения уровня жизни соседей и заглянут в гости уже с другим настроением. Главное их не торопить. Сытая жизнь за забором убеждает куда лучше, чем попытка тащить силой в светлое будущее. Уф, умотался. Допил морскаппа и спросил у капитана Ностра. Что там у нас еще в планах? Сутки ходу до Кеска. Будем где-то ближе к обеду. Там остаток дня отдыхаем. На утро официальное открытие твоего нового представительства. Так вроде Лартана там и без того уже застолбил себе кучу точек. Или я что-то путаю? «Одно дело чужие торговцы, и совсем другое Перлита и Ка», — важно поднял вверх палец капитан. «Твоя супруга специально самого головастого из помощников отрядила вместе с доверенным лицом. Будет не просто лавка на проходе, а нормальный магазин. Насосы, хитрые всякие двигатели, доработка оборудования под заказ, мастерская в пристрое. Одним словом, вы в Кеска приходите не на один день, а очень надолго». «Ну и отсюда уже будет легче по соседям ниточки протянуть». «Подожди, скоро к Перлите очередь начнет записываться на учебу. Может, вы на пару собственный университет откроете?» Каппа с подозрением посмотрел на друга, понял, что тот не шутит, и ответил. «Как только меня попытаются пристроить куда-то учить молодых лоботрясов, я сбегу. Кокси или еще куда подальше. К тому же Ора. Будем в бездне новый город строить». «Ладно, это дела будущие. А сейчас перекусить и спать, а то у меня уже язык заплетается от этих гыр-дыр. Но до хвостатых куда лучше доходит, когда на их наречии объясняешь, что именно хочешь получить. И никаких проблем с переводчиками, которые норовят от себятину накрутить». Поднявшись, водолаз посмотрел на редкие облака, ползущие по небу, принюхался к порывам ветра и усмехнулся. «Надо же, он уже полностью слился с этим миром, перенял все привычки и умеет предсказывать возможный шторм или резкое изменение погоды куда лучше любого аборигена. Нет больше Виталия Иванова, комиссованного после травмы на грошовую пенсию. Есть только Каппа, человек-тритон и брат Оуэлов. и, видимо, так и будет до самой смерти. Сегодня у главы клана Сартада был знаковый день. Сегодня большинство жителей на его территории высказали свое мнение о восстановлении монархии в рамках образовавшегося государства. Референдум проводили аккуратно, без излишней помпы и ажиотажа. Уже несколько месяцев старейшинам в подчиненных кланах объясняли все плюсы и минусы будущих преобразований. Приводили в пример старую империю, время существования которой многие воспринимают золотым веком. Агитировали за вложение в будущее детей, в строительство школ, больниц и создание общего управленческого аппарата. Да, бывшие старейшины превращались в бургомистров, которых в случае проблем король легко может снять, но зато и возможности для поддержки своего клана увеличиваются многократно. Да и зачем монарху смещать людей, которые в смутные времена неплохо справлялись с решением проблем, сейчас убрали оружие и теперь строят общую счастливую жизнь? Да, есть недовольные, особенно среди удравших за границу. Те, кого вышвырнули подальше от кормушки, кто при первых же признаках проблем ускакал вместе с близкими подальше от войны. Скорее всего, именно из этой кодлы кто-то успел наложить лапы на часть имперского сокровища. Потому что мелькают. Мелькают золотым монеты. И все раскрученные хвостики ведут или на западные предгорья, или на восточные. Может, даже кто из университета сподобился. Арендовал подводную лодку, покопался в затонувших кораблях. Но как бы ни было, пока тихо все. Ни ярко выраженных протестных настроений, ни плевков в спину, ни серьезного финансирования для отщепенцев. Похоже, горные кланы неожиданно для себя распробовали прелести совместного мирного сосуществования и успокоились. В шахты ставят новые насосы, что позволило уменьшить уровень подземных вод и повысить выработку. Люминесцентные фонари предотвращают опасность взрыва рудного газа. Регулярные поставки продовольствия тут же заткнули недовольных, кто пытался кричать про наступающую голодную зиму. Поэтому, когда утром с поклоном вошел Гиб и заявил, что через 2 недели будут проведены официальные собрания, и затем Лацатил получит заслуженную корону, мужчина лишь устало прикрыл глаза и поблагодарил помощника за хорошую новость. Сил на яркое проявление радости уже не осталось. А ведь это только начало. Кстати, нужно еще встретиться с женщиной, которая может создать куда больше проблем, чем все беглецы вместе взятые. Опасная, как ядовитая змея, с вечной улыбкой на устах и каменным сердцем. Госпожа Декрепи, с которой придется играть в игру, ты знаешь, что я знаю, что мы знаем. И проиграть он не имеет права. Слишком высоки ставки. Хитрая стерва сумела уничтожить своих старожилов, сожрав их с потрохами. Если дать слабину, запросто и ему вцепится в глотку. Поэтому передохнуть, пролистать некоторые бумаги и можно приглашать ее на вечерний чай. Я благодарна за поддержку, которую вы оказали мне в это смутное время. Ну, как можно было отказать в помощи человеку, который предоставил максимально развернутую информацию по заговору? Улыбка застыла на лице гости. «Наверное, я не совсем вас понимаю, господин Лацатил». «Полно вам, уважаемая Декрепи. Например, вот у меня копия одного интересного письма, в котором сказано, что именно вы были против проведения диверсии, всячески отговаривали старейшин Воллов и за это потом подверглись гонениям. И там же приписка, через кого именно информация о готовящемся теракте поступила в Монтарсо, а затем и в Лартана». Учитывая, что это мои прямые компаньоны, и топить ваши заговорщики собирались арендованный мной колокол, было бы странно, если бы я отказал вам в поддержке. Правда, я несколько удивлен, что вы не обратились ко мне напрямую, но, видимо, мы пока еще не до конца доверяем друг другу, как обычно бывает у старых знакомых и добрых друзей. Возможно, все изменится в будущем. Все же мы уже больше года ведем вместе дела и помогаем друг другу. Именно. Кстати, учитывая наши совместные проекты, 6 кораблей, которые мы у вас были вынуждены взять в постоянное использование, вряд ли получится вернуть в ближайшее время. Грузов перевозим все больше, транспорт нужен как воздух. Но я подумал, что вам наверняка будет интересно поучаствовать, как одному из учредителей, в будущей добыче сокровищ со дна моря. Команды водолазов уже сформированы, но нужны будут небольшие суда для доставки продовольствия, вывоза найденных предметов и патрулирования зоны раскопок, чтобы посторонние не совали нос. 10% с добычи вас устроит? Лацатил сделал гениальный ход. Женщина наверняка собиралась торговаться за утерянную выгоду, жаловаться на произвол и взывать к благородству хозяина. Вместо этого ей пришлось бросать все домашние заготовки и начинать драться за жирный кусок в будущем проекте. При этом она понятия не имела, что будущий король собирался минимум полгода обкатывать арендованный колокол на пустышках, уже разведанных подводных руинах, откуда более-менее ценное выгребли охотники за сокровищами. Да, на дне еще полно разного, что при планомерной зачистке принесет очень неплохие деньги. Те же остатки портов, где в момент катастрофы были брошены многие недостроенные корабли. А это железо, столь необходимое для горцев. А еще инструменты, посуда, мебель и многое другое, о чем уже успели прислать весточку из Лартана. Но начинать столь масштабную эпопею без отлаженной логистики. И в этом как раз поможет гостья с ее колоссальным опытом торговых операций. Поможет и научит парней, кто потом подхватит знамя и следующие цели уже сможет исследовать самостоятельно. Просить о половине в столь сложном деле будет наглостью с моей стороны. Но хотя бы 40%. Все перевозки, охрана, снабжение. Во-первых, охрана на кораблях будет моя. Я как раз получу новое оружие и смогу укомплектовать отряды для защиты. Кроме того, после разгрома пиратов остатки бандитов попрятались по норам и стараются зря нос не показывать, поэтому 11%. Я сбрасываю по 10, а вы поднимаете по одному? Неравноценная сделка. Лоциатил засмеялся. Могу поступить иначе. Я назову свой максимум и буду по одному снимать. Если мы упремся, то получим те же 11%, которые я озвучил. Задумчиво допив чай, госпожа де Крепи предположила. «Если я действительно упрусь, то вы договоритесь с приграничьем. Пусть у вас будет меньше кораблей, пусть вы потеряете кучу времени и нервов на том, чтобы все организовать, но я останусь с носом. Особенно сейчас, когда от моей компании шарахаются, как от прокаженной. Назовите свой максимум, может быть, он меня устроит?» В итоге сошлись на 15. Хотя Лоцатил до начала разговора был готов уступить до 20 и был вполне доволен результатом. Вернувшись на корабль, де Крепи зарылась в свои бумаги и через полчаса кропотливых изысканий удовлетворенно подчеркнула одну из строк. «Вот ты зараза! Ведь помнила, мелькнула где-то и в памяти отложилась. Нет, я еще не совсем старая маразматичка. Понятно все с тобой, мерзавец. Попадешь мне еще на пути». В сообщении было сказано: один из доверенных людей исчез вместе с деньгами, когда отправился за провиантом для торгового каравана. Потом похожего по описанию человека видели на купеческом судне среди пассажиров. Значит, сбежал. Деньги присвоил, язык распустил и удрал. Но ничего, даже если прямо сейчас до него руки не дойдут, так рано или поздно все равно свидимся. Архивы, они никуда не денутся. Госпожа де Крепи поморщилась. Да, нехорошо получилось. Судя по всему, не только она одна и пара нужных персонажей в курсе всей подноготной с проклятым колоколом. С этим придется что-то позже делать. Искать козла отпущения, организовывать нужные сплетни и фальшивые документы. Пока же надо сказать спасибо, что Горец дал ей возможность поучаствовать в новом предприятии. Не все сразу, конечно. И эти жлобские 15% лишь на первых порах. Главное — зацепиться. А потом она придумает, как подмять под себя столь перспективное направление. Может быть, даже отрядит смышленых мальчиков, кто успеет поднабраться опыта и позже станет руководить ее собственной командой мародеров. В самом деле, чем она хуже? «Значит, купилась», — удовлетворенно отметил Лоцатил, выслушав краткий доклад Гиппа. Здоровяк неожиданно для себя из командира боевиков превратился в эдакого серого кардинала. Он продолжал отслеживать все боевые акции и вооруженные конфликты, в которых кланам приходилось участвовать. Но при этом львиную часть тайных проблем прибрал к рукам и теперь отвечал за службу разведки и контрразведки, как сказали бы в более современном мире. «Да, мы расспросили одного слишком осведомленного человека, после чего и написали озвученные им факты, разбавив другой информацией. Считается, что перебежчик сдал госпожу со всеми потрохами. Сдуру не сболтнет?» «Нет, сир. После беседы наш парень в чужой одежде оставил ложный след. А говорун больше никому ничего не скажет». Лоцатил прикрыл глаза. «Отлично. Аппетиты хозяйки Воллов чуть укоротили, нужные для себя решения продавили, представив ее собственной инициативой. Ниточку на возможную утечку подбросили, не подставив под удар действительно важные кадры. Потому что есть пара шпионов, кто работает не просто за деньги, а еще ради личных интересов. Когда человек мечтает увидеть падение своего врага и аккуратно помогает рыть ему яму, такой человек очень полезен. Он мотивирован и вряд ли сдаст. Конечно, ручейки информации обязательно перепроверяются, но получить столь серьезного двойника в ближнем окружении — это несомненный успех Гиппа. Что поделаешь, его туповатый вид бритого головореза отлично помогает маскировать острый и изворотливый ум. Надо будет лишь придумать, какого попугая посадить вместо парадной витрины на службу королевской разведки. Отлично сработал. Пойдем поужинаем, передохнем и вернемся к неразобранным делам. Что-то у нас еще было по Восточному университету, если я не перепутал. Если хочешь носить корону, приходится трудиться день и ночь. Или корону снимут вместе с головой. Глава 14. В порту Лартана царила суета. Большую часть незанятых под погрузкой кораблей выгнали на внешний рейд, освободив проход для медленно буксируемого колокола. К нему добавили пару жестко крепленных понтонов с острыми носами, благодаря чему громада теперь двигалась намного быстрее и была куда устойчивее на волне. Только вчера прошел последний осенний шторм, теперь до зимних холодов и непогоды появилось окно, которым мы решили воспользоваться. Как раз успеют добраться почти до места, а там, рядом с горными кряжами, их уже ждет оборудованная стоянка рядом с небольшим атоллом. На палубе буксиров суетились матросы, проверяя натяжение канатов, тасуя разнообразную мелочь и успевая при этом помахать родным, столпившимся на пирсах. Домой экспедиция вернется только к весне. Заработают на этом походе очень неплохо, но уж очень неспешное путешествие получается. Одновременно с буксирами выходили корабли горцев, которых решили задействовать для охраны, а также две больших купеческих лоханки, одну из которых дооборудовали и превратили в полнофункциональное судно поддержки. Тут и необходимые наборы дыхательных аппаратов, и мастерская по ремонту хитрой машинерии, и выносные стрелы кранов. Второй транспорт будет использоваться для перевозки добытых морских богатств в ближайший порт. На палубе этого корабля стоял Хадун и задумчиво разглядывал город, в котором успел познакомиться и подружиться с общиной ушкуев. Похоже, он будет в Лартане частым гостем. Очень уж много интересных и выгодных проектов можно развивать совместными усилиями. Жаль, что с Каппой попрощаться не удалось. Водолаз уплыл на встречу с многочисленными кланами тритонов. Но подводная связь уже доложила, что телеграф тритонов позволяет обмениваться сообщениями с горными кряжами. Между сформировавшимся новым королевством и приграничьем теперь работают неподотчетные чужакам каналы. Коммерческая, военная или техническая информация все успеет добраться из одного конца моря в другой буквально за несколько часов. Просто невероятно. И никто не знает, сколько еще тайных козырей прячет у себя в рукаве Каппа. После обеда в порт вернулись корабли с рейда, и снова началась привычная жизнь. Погрузка, разгрузка, шум голосов моряков по ближайшим забегаловкам. Правда, уже полгода как в порту не было ни одной серьезной драки. Редкие патрули полицейских теперь здесь почти не появлялись. Порядок наводили ушкуи, следившие за порядком на своей территории. «Хочешь бузатерить?» Так мигом в холодную водичку полетишь вверх тормашками, чтобы голову остудить. Кстати, хозяева таверн даже обрадовались, перестав нести убытки за разбитую мебель и ремонт разгромленных заведений. Многие начали сбрасываться и облагородили по возможности ближайшие улицы, установив фонари, поставив скамейки и крохотные клумбы с торчащими жесткими зелеными лопухами водорослей. Самые сообразительные поставили рядом с крылечками лотки со сдобой и горячими напитками, позволяя гуляющей публике перекусить, не заходя в душные залы. Да и не всегда семейные пары заглядывали внутрь, а вот выпить модное сладкое какао или сживать крендель — это совсем удовольствием. Кстати, коричневые зерна покупают у тритонов, которые с удовольствием заложили еще несколько подводных садов, чтобы удовлетворить